Глава 11. Когда Оля перешла в выпускной класс, случилось чудо. Как-то раз девочка вернулась из гимназии и застала Маргариту в кухне. Женщина вела себя более-менее адекватно, могла заварить себе чай, разогреть суп, самостоятельно мылась, ходила в туалет, но отказывалась даже выглянуть на улицу и панически боялась всех мужчин, кроме Виктора. В тот день школьница не удивилась, увидев мать у плиты. Подросток смирилась с тем, что Рита ее постоянно ругает, и если уж говорить откровенно, Олечка давно считала своими родителями Наташу и Виктора. Это к ним она с 7-летнего возраста бежала со всеми проблемами, от них получала утешение и любовь. Наташа легла в больницу с Олей, когда та во 2-м классе тяжело заболела, пришлось делать операцию. Витя устраивал для дочки веселые праздники, не жалел денег на ее одежду и развлечения. Все вместе они ездили летом на машине в Анапу и непременно брали с собой Маргариту, а та недовольно ворчала, ничего ей не нравилось. Когда Оля притащила домой блохастого котенка, Наташа не выкинула его на помойку, а вымыла животное, вылечила, и вырос в семье роскошный кот Василий. Он тоже очень не нравился Маргарите, но на вечное плохое настроение старшей Огоньковой члены семьи внимания не обращали. Больной она человек, зачем сердиться на убогую? Все самые светлые, прекрасные воспоминания школьных лет Оли связаны с мамой и папой, которые появились у нее в 7 лет. Как выглядит Мольер Петрович, она смутно помнила. У кровного отца волосы вроде темные, а глаза... Их цвет Оля забыла. Где находится господин Огоньков? А кто его знает? Но вернемся к тому дню, когда выпускница вернулась домой. Она увидела в кухне женщину, которая ее родила, и вежливо, тихо поздоровалась. «Добрый день, Маргарита Николаевна». Почему такое обращение по имени-отчеству? Потому что, когда девочка говорила «мама», женщина вскипала, словно молоко в кастрюле, пена злобы переливалась через край, раздавался вопль. «Не смей звать меня так!» «Исчезни! Пропади пропадом!» Валентина Семеновна, врач, которая наблюдала за Маргаритой, посоветовала обращаться к больной подчеркнуто вежливо, на «вы» и по имени-отчеству. Представьте себе изумление школьницы, когда она услышала в ответ: «Доченька, что случилось? Почему я больше не мамочка?» И было это сказано ласково. На лице Маргариты сияла радостная улыбка, в глазах светилась доброта. Оля оторопела. «Ты разлюбила меня?» — испугалась Маргарита. «Нет», — прошептала девочка. «Просто в школе устала». «Скорее, скорее садись за стол», — захлопотала мама. Ошарашенная девушка опустилась на стул и получила тарелку куриного супа. «Ешь, моя радость, мне надо кое-что тебе рассказать. Не знаю, сколько еще проживу, а тебе следует знать правду. Да, она горькая. Но я не хочу, чтобы ты думала, что я просто так выгнала папу». И рассказала, как приехала на дачу к Вере Сергеевне и узнала, кто отец ее сыновей. Суп застрял у Ольги в горле, она в ужасе слушала рассказчицу, а та, выложив историю, неожиданно прибавила: «Похоронить меня надо на кладбище в селе Яичное, в одной могиле с Евдокией Никифоровной Шмиллер. Тело туда везти не надо. Отправьте останки в крематорий, потом просто урну заройте. Принеси бумагу и ручку, запиши название деревни, имя, отчество и фамилию». Ошарашенная Ольга встала, мать зевнула. «Доченька, я так тебя люблю. Устала, пойду полежу». И удалилась в свою комнату. Вскоре домой вернулась Наташа. Материальное положение семьи давно укрепилось. Женщина сама уже не сидела в ларьке, не торговала едой. Они с супругом стали владельцами сети передвижных трактиров, обзавелись специально оборудованными машинами, которые выезжают на разные мероприятия. Кроме того, они развернули сеть стационарных точек быстрого питания «Готовит бабушка» с вкусными супами, пирожками, котлетами, орешками и грибочками с вареной сгущенкой. Бизнес процветал. Оля собиралась после школы поступить в институт, выучиться на специалиста по пиару и рекламе, начать помогать родителям. Наташа увидела лицо девушки и сразу спросила: Что случилось? Узнав, как необычно повела себя Маргарита, Наталья связалась с врачом. «Не заходите в комнату к больной», — неожиданно велела та. «Еду к вам». Валентина Семеновна примчалась через полчаса, заглянула в спальню, минут через пять вышла и тихо произнесла: «Простите, но должна сообщить, что Маргарита Николаевна отошла к Господу». «Вы ошибаетесь», — возразила Оля. «Наверное, мама крепко спит». И она выздоровела, со мной говорила разумно. Не ругала, не кричала, очень ласковая такая была. Доктор опустила взгляд. «Деточка, Маргарита Николаевна много лет жила с психиатрическим диагнозом, принимала непростые лекарства. Многие врачи знают, что порой перед смертью организм включает некоторые неизвестные нам резервные системы. Человек на короткое время приходит в себя, поведение у него становится такое, как было раньше, до того, как он попал в больницу. Знаю случаи, когда полностью парализованные и лишенные голоса садились, начинали говорить, а безумные вели разумные речи. Родственники не ждут таких положительных изменений, поэтому радуются. Но всплеск длится недолго. За ним наступает усталость, пациент засыпает и, как правило, больше не просыпается. Почему у некоторых людей вдруг вспыхивает факел ума? Загадка. Наверное, Господь дарит им возможность перед уходом проститься по-человечески с родными. Они запомнят его таким, каким он был когда-то. Отчего не все подобного счастья удостаиваются? Не знаю. Ольга кашлянула. Я тогда школьница, еще не видела, как люди уходят из жизни. Думала, они месяц, ну, неделю умирают. Долго все длится. То, что можно спокойно, разумно говорить, потом прилечь и не проснуться, меня потрясло. Мне стало жаль Ольгу. Досталось ей в детстве. А женщина все говорила и говорила. Урну с прахом Маргариты Николаевны захоронили на небольшом деревенском кладбище, адрес которого она сообщила дочке. Ни Наташа, ни Виктор, ни девочка не сомневались, что возле села Яичное нет погоста. Но даже если он все же обнаружится, то могила Евдокии Никифоровны Шмиллер, женщины, о которой никто из членов семьи не слышал, там точно отсутствует. Маргарита с виду была нормальной женщиной, но много лет лечилась у психиатра. 100% некрополь — ее больная фантазия. Наташа и Оля ни на секунду в этом не сомневались, но Виктор сказал: «Следует проверить. Грех не исполнить последнее желание человека. Давайте съездим в Яичное, поглядим, что да как». «Кто такая Евдокия Никифоровна Шмиллер?» «Не знаю», — одновременно ответили девушка и женщина. Потом Оля прибавила: «Впервые про такую слышу. Вот Веру Сергеевну, про которую Маргарита Николаевна мне рассказала, помню. Родители дружили с ней и ее мужем, а я сидела с их сыном Леней за одной партой. Но после первого класса его перевели в другую гимназию. А еще не могу забыть день, когда мать превратилась в злобину. Она меня до этого отправила на дачу к Светловым. Я очень радовалась, там так весело, хорошо оказалось. Мы с Леней дружили, но его старший брат с нами общаться не хотел. Тетю Веру я считала доброй, хорошей. Вот в голове не укладывается, что они с мужем такое моему папе предложили, а он согласился. Нечеловеческий поступок. Не знаю, где мой биологический отец, жив ли он. Понятия не имею, сколько ему лет». Ольга замолчала. «Вы поехали на поиски погребения госпожи Шмиллер?» — поинтересовался я. Моя собеседница кивнула. «Папа Витя настоял. У него была любимая присказка: что бы тебе ни сообщили, непременно проверь информацию». Я улыбнулся про себя. «Есть у меня пара приятелей, они служат в разных конторах, оба следователи. Как-нибудь, если найдется время, расскажу, где и при каких обстоятельствах мы познакомились. Вот они оба порой говорят то же самое: что бы тебе ни сказали, даже если информация звучит фантастически, обязательно проверь ее». «Кладбище нашли сразу», — продолжала тем временем Ольга. «Село Яичное разрослось, там иностранная фирма открыла производство плавленного сыра, появились рабочие места. Народ потянулся из окрестных деревень, городов. Погост оказался на месте, но там хоронят теперь только родню покойных, новые могилы не копают. Евдокия Никифоровна Шмиллер оказалась моей бабушкой, маминой мамой. Не знала, что мама в девичестве носила эту фамилию. К ней перед смертью в самом деле вернулся разум. Вы дочь Мольера Огонькова. Если Леонид и Никита наполовину ваши братья, то... Осторожно начал я и замолчал. Есть шанс, что смогу стать донором для больного мальчика, договорила за меня Ольга. Вы же это имеете в виду? Мне пришлось уточнить. Леонид и его жена не подошли, а где Никита, они понятия не имеют, а ребенку плохо. Женщина короткое время посидела молча, потом встала. Что случилось в прошлом, кто с кем спал, уже роли не играет. Я вам рассказала все, что знаю. Другой информации не обладаю. Подумаю. Пока не готова дать четкий ответ, соглашусь ли сдать тест.